Третье – канал талантов, точки Б, Б1, Б2. Человек с энергией четвертого аркана – это воплощение силы, порядка и непоколебимой решимости. Его натура сочетает железную волю, стратегическое мышление и природный дар вести за собой других. Такие люди рождены, чтобы управлять. Они видят картину целиком, умеют расставлять приоритеты и превращать хаос в отлаженную систему. В бизнесе они становятся теми самыми капитанами, которые уверенно крадут корабль через любые штормы. В переговорах их аргументы подобны ударам молота, точные, весомые и не оставляющие пространства для маневра. Государственная служба, армия, крупные корпорации, везде, где требуется твердая рука и холодный расчет, они на своем месте. Но их сила не в грубой власти, а в способности создавать структуры, которые работают как часы. Они непрочно требуют дисциплины, они живут по ней, становясь живым примером для окружающих. Когда такой человек говорит «сделаем», можно не сомневаться, так и будет. Их надежность становится фундаментом, на котором другие строят свою уверенность. А умение видеть цель сквозь любые препятствия превращает их в тех самых несгибаемых, кто меняет правила игры и пишет историю. Это не просто руководители, это архитекторы реальности, которые превращают идеи в результат, а хаос — в совершенный механизм. Их кредо — порядок, дисциплина, результат. И если вы оказались в их команде, будьте готовы либо соответствовать, либо уступить дорогу тем, кто способен выдержать этот ритм. Таланты по четвертому аркану. Первое. Организаторские способности. Умение создавать четкие системы, бизнес-процессы, распорядок, управление проектами. Второе. Талант оптимизировать хаос. Превращать беспорядок в структурированную работу. Третье. Лидерские качества. Природные авторитеты. Люди интуитивно чувствуют вас, лидера. Четвертое. Умение мотивировать и контролировать команду без микроуправления. Пятое – стратегическое мышление, видение на несколько шагов вперед, как в шахматах. Шестое – способность просчитывать риски и принимать взвешенные решения. Седьмое – переговорные навыки, жесткая, но убедительная аргументация, врожденный талант дипломатии плюс воля. Восьмое – умение не поддаваться на манипуляции. Девятое – финансовая дисциплина, талант управлять ресурсами, личными и корпоративными. Десятое – способность создавать устойчивые источники дохода. Одиннадцатое – аналитический ум, быстрое выявление слабых мест в любой системе. Двенадцатое – умение работать с большими объемами данных без потери фокуса. Тринадцатое – способность брать на себя обязательства и выполнять их. Четырнадцатое – врожденное понимание стратегии, иерархии и дисциплины. 15. Талант действовать в условиях ограничений. Подходит для армии, спецслужб, кризис-менеджмента. 16. Умение укреплять семейные корпоративные ценности. 17. Талант передавать знания системно, как учитель или наставник. 18. Способность работать на долгую дистанцию, без потери эффективности. Сила четвертого аркана в умении превращать идеи в работающие системы. Главное не загнать себя в рамки тирана, а стать мудрым правителем.